сменит ночь за твоим окном. Любимая моя, сеет прохладу дождь мокрым серебром с приходом сентября. Золотом листопад осыпает всю страну. Дремлет осенний сад, словно ждет весну. Ночь пеленает дом, мы с тобой вдвоем. Любимая моя, звук в тишине повис, гости разошлись, друг друга догонять. Выпито все до дна, аромат живых цветов. Ты у меня одна, и не нужно слов. Яркий далекий свет потревожил сон. Любимая моя, даже осенний гром был в тебя влюблен, желаний не тая. Стекла умоет дождь, ручейки сольются с крыш. После вчерашних встреч ты тихонько спишь. Утро ворвалось в дом, и проснулась ты. Любимая моя, сонной улыбки след, милые черты не вычеркнуть ни дня. Золотом листопад осыпает всю страну. Ветер метет асфальт, дворник жжет листву.